Глава 11. Аренда. Когда пыль улеглась, стало понятно, что помимо разнесенных на части манекенов, досталось и стене. Сразу в нескольких местах появились небольшие вмятины и глубокие порезы. И это в железных пластинах, укрепленных по всему периметру. Старик прошел в центр комнаты и задумчиво почесал голову. «Ты такого эффекта ожидал?» «Не совсем». Я покачал головой. «Результаты должны были быть немного хуже, но я предупреждал, что только начал экспериментировать и пока что не довел зелье до стабильного состояния. Так что прошу прощения за наведенный беспорядок, но вы сами предложили попробовать». «Да я-то не против. Просто совсем не ожидал подобного эффекта. Остальные зелья ты тоже не проверял?» «Нет, с ними как раз все стабильно. Одно из них мгновенно замораживает, другое создает на ногах у мертвеца два огромных булыжника, чем сковывает его. Ну а зелье совиного зрения позволяет видеть ночью». «Почему не воспользовался стандартными рецептами?» «Потому что мои лучше», — невозмутимо ответил я. Сергей Петрович ухмыльнулся, затем подвинул ногой остатки манекена. «Будем считать, что ты меня убедил. Но перед тем, как открыть лавку, к тебе придет наш специалист и проверит каждое из зелий. Когда планируешь запускать свое дело?» «В течение недели, если все пройдет гладко». Старик еще раз оценил нанесенные моим зельем разрушения и вздохнул. «Ну хорошо, пойдем подтверждать твою лицензию. Все, что нужно, я уже увидел». Сам процесс лицензирования тоже оказался достаточно любопытным. Сперва сотрудник администрации провел рукой над специальным бланком. Спустя мгновение на нем начали вырисовываться неизвестные мне символы, очень похожие на руны. Как только лист заполнился до самого конца, он полыхнул синим светом и погас. Затем старик взял со стола ручку и начал заполнять все вручную, в то время как сами руны исчезли. «А что это сейчас было?» «Специальная защита», — не поднимая голову, ответил Сергей Петрович. «Теперь ее нельзя ни подделать, ни дополнить. Да, кстати, пока у тебя лицензия первого уровня с разрешением торговли только в нашем городе. Если захочешь ее расширить, придется доплатить». «Да я вроде как и не собирался торговать в других городах, по крайней мере, в ближайшие годы». «Вот и хорошо». Старик поставил подпись, потом приложил к бумаге другой перстень и оставил магическую печать. На этом процедура лицензирования была завершена. Разобравшись с бумажной волокитой, отправился в местный филиал банка Алферовых. Надо было оплатить лицензию, а заодно обналичить сертификат и разобраться с еще парочкой мелочей. Как только сотрудники узнали, что я уже являюсь клиентом их банка, меня сразу же отвели в отдельную комнату. Там меня встретила обаятельная молодая девушка со вьющимися темными волосами и отменной фигурой. Представляю, сколько кредитов она убедила взять, используя легкий флирт в разговоре с клиентами. С по-настоящему красивыми девушками в мертвых мирах всегда туго, так что спрос на них большой. А эта была именно красивой. «Господин Громов, вы уверены, что хотите обналичить всю сумму?» — спросила сотрудница банка, рассматривая сертификат. «Город у нас безопасный, но все же не советую разгуливать со столь большим количеством наличности». Если хорошенько подумать, она была права. Нет, я достаточно уверен в собственных способностях и не позволю каким-то отморозкам себя ограбить. Но все же разумная осторожность никогда не помешает. «Пожалуй, заплачу 1000 за лицензию и еще 3 возьму налом. Но у меня есть вопрос». «Какой?» «Можно заказать оценку камней и мертвых источников, за которые я получил этот сертификат? В Смоленском отделении что-то говорили про такую услугу». «Такое возможно. Стоимость оценки будет...» Она пробежалась глазками по списку оставленных в другом отделении банка вещей. 30 рублей. Вас это устроит?» «Вполне. Как скоро я получу эту информацию?» «Через неделю. Но есть возможность заказать экспресс-оценку. Это будет стоить 200. Тогда мы прямо сейчас отправим нашего человека на магическом автомобиле и управимся за 2-3 дня». «Хорошая услуга. Только вот я никуда не тороплюсь. А значит, нет никакого смысла тратить дополнительные 170 рублей». «Остановимся на неделе», — покачал я головой. «Это никак не повлияет на возможность снять наличные прямо сейчас». «Нет. После получения информации мы просто поменяем сертификат. Если вам это понадобится, конечно». Девушка положила бумагу на стол и обаятельно улыбнулась. «Ну так что, будем оформлять выдачу?» С лицензией разобрался, деньги снял. А значит, пришло время наведаться в бордель. То есть в здание по соседству, так как в само увеселительное заведение идти совершенно не хотелось. Мне и смоленского обителя греха с головой хватило. За компанию решил позвать с собой Игоря с Евдокией. Если сегодня договоримся с хозяином помещения, то пусть сразу осваиваются в новом для себя жилище. В конце концов, это им предстоит там работать и вести быт, а не мне. Еще вчера у меня была идея как-нибудь договориться с Академией Пустоши насчет проживания вне общежития. Но пару коротких диалогов с местными охотниками убедили меня в бесперспективности этой затеи. Причем тот факт, что мне все равно откажут, это даже не основная причина. Куда страшнее, если кто-то из учащихся узнает о моем нежелании жить со всякими отбросами. А причину сформулируют именно так. И если подобное случится, то спать мне придется с открытыми глазами. И с ножом под подушкой. И взрывным зельем в каждом из карманов. В общем, спокойной жизни мне точно не дадут. Именно поэтому я и решил оставить все как есть. Учусь годик, а дальше буду смотреть. Вполне возможно, что я очень быстро перерасту Академию Пустоши, и мне не придется возвращаться туда на следующий год. Уже на подходе к зданию случайно пересеклись с Владом и Никой. Девушка за что-то отчитывала парня, в то время как тот лишь молча краснел. Но ведь именно он являлся старшим братом, а не наоборот. «Привет, народ!» — издалека поздоровался я. Хотелось, чтобы они закончили свою ругань, пока мы приближаемся. Ника высказала еще пару ласковых, после чего обернулась в мою сторону и широко улыбнулась. «Андрей, очень рада тебя видеть!» Она обняла меня и неловко поцеловала в щеку. Такое случается, когда человек сам не знает, какое приветствие будет наиболее уместным. «Здоров!» — буркнул Влад, отводя глаза в сторону. «Вы чего ругаетесь на полулице?» — с улыбкой спросил я, пожимая парню руку. «Половина Петербурга слышала, как ты брата отчитываешь». «Да он!» — возмутилась девушка, но тут же осеклась. «Неважно. Влад сам знает, что заслужил». «Да. Если брать в расчет, что буквально в сотне метров отсюда находится бордель, я, кажется, начинаю догадываться, откуда Ника вытащила своего брата. Правда, пока не улавливаю, почему он не послал ее, а стоит тут с видом нашкодившего щенка». «Да деньги я забыл!» мрачно произнес Влад, покосившись на Игоря с Евдокией, с интересом наблюдающих за нашим разговором. «Вот посыльный разбудил Нику, чтобы она пришла в... в бордель». Я помог ему с ответом, после чего переключил внимание на Нику. И чего было устраивать скандал по этому поводу? Влад уже взрослый парень. Довольно странно, что ты его отчитываешь за подобные вещи. «Да плевать мне, с кем и за какие деньги он спит!» Продолжала возмущаться девушка. «Просто я почти всю ночь просидела за учебниками, и только легла спать, как заявляется какой-то мордоворот, и требует с меня деньги. И что, я обрадоваться должна после этого?» Позади послышался смешок Евдокии, которая сразу попробовала замаскировать его под внезапно прихвативший кашель. Ухмыляющийся Игорь поддержал актерские способности своей молодой пассии и заботливо похлопал ее по спинке. «Да я уже извинился, чего тебе еще надо?» Парню явно не нравилось, что сестра продолжает отчитывать его на людях. «Все, закрыли тему!» Ника скрестила руки на груди, надула щеки и повернула голову в другую сторону. Я же решил увести разговор в иное русло. «Кстати, как у тебя с поступлением прошло? Помогла глава могильника?» Девушка бросила на брата еще один неприязненный взгляд и недовольно протянула. «Членам приемной комиссии немного не понравилось, что я тоже принесла часть тела измененного вместо отметки на ауре». «И как ты это объяснила?» «Что меня страховал брат, и именно он сделал решающий удар. Мол, нас окружили мертвецы, поэтому действовать пришлось быстро. В итоге они немного посопротивлялись, провели небольшую проверку дуэлью, но все же зачислили меня в элитную группу. Так что, Андрюша...» Ника хитро улыбнулась. «Совсем скоро мы с тобой будем жить вместе. Ты же знаешь, что в Академии нет раздельных спален?» «Знаю, как и то, что любое сексуальное насилие карается моментальной смертной казнью. При условии, что оно доказано, конечно. что довольно просто сделать, имея под рукой магические артефакты. А вообще, на что эта молодая особа намекает? Если на периодическую оздоровительную физкультуру, то ничего не имею против. Тем более, что она вполне себе симпатичная. Главное, чтобы потом не возникло никаких недопониманий с ее братом. А то случались уже прецеденты. «Каждый поступающий на зубок знает основные правила Академии», — вежливо ответил я. «Но давай договоримся, не называй меня больше Андрюшей. Это позволено только близким людям. Андрей, Андер, Андрюха, в конце концов. Но без уменьшительно ласкательных. Договорились?» «Ну и ладно», — фыркнула девушка и снова изобразила обиду. «Кстати, Влад, у меня к тебе разговор есть. Может, ты знаешь кого-нибудь из старшекурсников или выпускников, увлекающихся изготовлением зелий?» «Может, и знаю. А к чему вопрос?» В голосе парня послышалась заинтересованность. «Хочу лавку свою открыть. А так как на оплату работы опытных зельеваров у меня денег нет, хочу сэкономить, эксплуатируя неопытных подростков». Я выждал немую паузу и, заметив, что мои слова восприняли слишком серьезно, добавил. «На самом деле мне нужны 1-2 незакостенелых специалиста. Таких, кто готов к экспериментам в лаборатории и не будут хвататься за сердце и заправок в привычных рецептах. Короче, мне нужна парочка сорвиголов в области зельеварения». Ника с интересом посмотрела на брата, в то время как тот, подумав несколько секунд, ответил. «Но с одним человеком ты даже знаком».